17 января 1942 года. Полдень. Финляндия. 45 километров севернее Выборга. Станция Лаппенранта. Маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм. Первое, что должно быть, видят пилоты большевистских бомбардировщиков, подлетая к станции, это густой черный дым, сплошной пеленой поднимающийся над горящими угольными складами, скопившимися на станции эшелонами, аэродромным бензохранилищем и постройками обывателей. Трое суток не удается потушить пожары, хотя, казалось бы, все уже выгорело дотла, ведь налеты большевистской авиации, обстрелы неизвестным оружием следуют без перерыва. Волны краснозвездных самолетов в плотных формациях заходят в атаку на станцию и на аэродром с восточного направления, ориентируясь на ниточку железной дороги и шоссе, и сбрасывают бомбы, целясь по пламени пожаров, загоревшихся после предыдущих налетов. То же творится и на станциях Таветти и Иматра, расположенных в 35 километрах, соответственно, к западу и востоку от станции Лаппенранта. Но только на тех станциях легче. Там под удары красных бомбардировщиков попали только эшелоны с перебрасываемыми под Виипури воинскими контингентами. А Лаппенранта к моменту начала бомбежек оказалась битком набита гражданскими беженцами из Виипури. Эти люди, спасаясь от большевистского нашествия, на машинах или пешком бросились на север, так как дорога вдоль берега Финского залива была уже перерезана большевистскими лыжными батальонами, форсировавшими по узкую полоску горловины Выборгского залива по льду. Таким образом, к моменту, когда началась эвакуация, Виипури был охвачен противником с трех сторон, и у беженцев оставалась только одна дорога – в сторону Лаппенранты. Если спуститься с сияющих голубых небес на грешную землю, то видно, что падающие с небес бомбы не разбирали, где солдаты, а где мирные гражданские, рискнувшие вернуться в свои дома после того, как финская армия освободила Виипури от большевиков. Первый удар пришелся по станции как раз тогда, когда беженцы ожидали на посадке в вагоны, которые должны были освободить солдаты, выгружающихся с Лаппенранты маршевых подкреплений. Сначала раздались несколько сильнейших взрывов, разрушивших входные и выходные стрелки, водокачку, а также нанесшие большой урон скопившейся на станции живой силе, в том числе и расчетом зенитных орудий, не имевших никакого прикрытия сверху. А потом на кишащую людьми станцию волнами пошли большевистские бомбардировщики. Кто сказал, что германская армия полностью уничтожила советскую авиацию? Самолетов было много, очень много, и из-под их крыльев, украшенных пятиконечными красными звездами, на головы скопившихся на Лаппенранте финских солдат и гражданских посыпались тысячи мелких осколочных и зажигательных бомб. Говорят, что это было страшнее самого ада, своего рода рукотворный последний день Помпеи. Если до этого была хотя бы возможность, если не удержать сам Виипури в дребезги разносимой большевистской осадной артиллерии, то хотя бы сохранить для финской армии коридор в Карелию южнее озера Сайма с железной шоссейной дорогой, то после той бомбежки все эти надежды пали в прах. Когда Маннергейм узнал, что произошло на Лаппенранте утром 15 января, ему сразу стало понятно, что, воспользовавшись затишьем на германском фронте, Сталин бросил против маленькой Финляндии все свои лучшие ударные части и резервы с желанием раз и навсегда раздавить непокорную республику Суоми. На настойчивые просьбы к германскому командованию оказать хоть какую-то помощь и начать против большевиков наступление на любом участке фронта, последовал ответ, что вермахт истощен и обескровлен предшествующими боями, а неподготовленное наступление не обернется ничем, кроме ненужной никому напрасной гибели немецких солдат. Получив такой обескураживающий ответ, Маннергейм бросил все, в том числе истерящего президента Рюти, главного сторонника развязывания войны, продолжение, и лично выехал на фронт, чтобы, если даже не получится спасти хоть что-то, то хотя бы погибнуть вместе со своими солдатами. А то глупо сидеть в своем особняке в Хельсинки и наблюдать, как все разваливается буквально на глазах. Он успел к шапошному разбору. Большевики как раз выпихнули остатки финских частей за пределы городской черты Виипури и взяли оперативную паузу на перегруппировку. Маннергейм прекрасно представлял себе, что там происходит. Потрепанные и понесшие потери во время штурма части отводятся в тыл на пополнение, а вместо них в первую линию выдвигаются свежие, еще ни разу не бывшие в боях дивизии. Попытка флангового контрудара под Волсалми, предпринятая двое суток назад вторым армейским корпусом по приказу нового командующего Харальда Эквиста, закончилась позорнейшей неудачей. Единственная механизированная часть финской армии, легкая танковая бригада, поставленная на острие того контрудара, погибла, едва войдя в соприкосновение с боевыми порядками большевиков. Трофейные легкие танки Т-26 вспыхивали не только от огня штатных противотанковых 45-ок, но и от выстрелов тяжелых противотанковых ружей, в последнее время широко распространившихся в стрелковых подразделениях РККА, а также от огня крупнокалиберных зенитных пулеметов, которые командиры большевиков тоже выставили в пехотную цепь по причине отсутствия в Финляндии сколь-нибудь значимых ВВС. В результате атака, следующей за танками 2-й пехотной дивизии, захлебнулась, и солдаты отступили, напоровшись на плотный пулеметный огонь. Впрочем, и сам генерал Эквист ненадолго пережил этот конфуз. Уже на следующий день большевики пристукнулись свеженазначенного командующего Карельской армией вместе со всем его штабом, примерно тем же методом, что и его предшественника. 4 сильных взрыва и несколько домов в Иматри, в которых располагался новонабранный штаб Карельской армии, просто перестали существовать вместе с большинством своих обитателей. Дальнейшие действия красных, оттеснивших финские части за Вуоксу и начавших обустраивать по ее берегу полевой оборонительный рубеж, показали финскому командованию, что все свои ресурсы большевики вкладывают именно в рассекающий удар по Лапенранту на флангах прорыва, ограничиваясь обороной естественного рубежа. Если у них это получится, то в логистическом окружении, то есть будучи отрезанными от нормального снабжения, окажутся 7 дивизий и 2 егерских бригады 2-го, 6-го и 7-го армейских корпусов. Да и сейчас положение этих войск было далеко не блестящим. Железнодорожные перевозки были фактически парализованы бомбовыми ударами, и вся транспортная нагрузка легла на шоссейные дороги, которые продолжали действовать, несмотря на то, что над ними весь короткий зимний световой день неотрывно висели переделанные в штурмовики большевистские бипланы И-153, ведущие охоту за каждой машиной и каждым пешеходом. Движение по дорогам возобновлялось только ночью, но этого было смертельно мало. Арифметика тут простая. Товарные двухосные вагоны дореволюционного образца, в основном использовавшиеся на финских железных дорогах, отрыжка имперского прошлого, имеют грузоподъемность в 18 тонн, и таких вагонов в грузовом составе было от 30 до 45. Один грузовик имеет среднюю грузоподъемность в 1,5 тонны. Итого, перемножаем все между собой и получаем, что в среднем один эшелон с армейскими грузами можно заменить 4,5 сотнями грузовиков, которые к тому же будут перемещаться с гораздо меньшей скоростью, чем поезд, 30 км в час вместо 40. В случае же, если Красная Армия все же перережет магистральное шоссе, ведущее в тылы финской карельской армии, то плечо доставки по проселочным дорогам через центральную Финляндию в объезд озера Сайма увеличится с 500 до 650 км, а средняя скорость движения автомашин упадет еще больше. Но это, скорее всего, не будет иметь уже никакого значения, потому что в финской армии на начало войны имелось всего 480 грузовиков, и их количество в ходе боевых действий неуклонно уменьшалось. Именно это обстоятельство заставляло маршала Маннергейма думать, что если в ближайшее время не удастся восстановить железнодорожное сообщение, то коллапс снабжения карельской армии неизбежен. Кроме всего прочего, получится, что прорвавшаяся группировка большевиков окажется между главными силами финской армии и Хельсинки, которые обороняют весьма незначительные силы. При этом от ударов в спину со стороны карельской армии их будет прикрывать естественный рубеж реки Вуоксы. В такой ситуации единственным разумным решением выглядит вывод карельской армии через центральную Финляндию в район Хельсинки для того, чтобы защитить столицу от вражеского нашествия. А это 650 километров пешего марша по дорогам в 30-градусный мороз, и больше половины дорог являются заснеженными проселками в лесной чаще. Арифметически, если войска выступят немедленно, то головные подразделения вступят в Хельсинки всего-то через месяц. А еще через 2-3 недели туда подтянется хвост колонны. Но это только арифметически. Перемещение больших масс войск пешим порядком в пределах досягаемости авиации противника при затрудненном снабжении и недостатке по пути удобных мест для ночевок в зимнее время года может привести к потерям от 60 до 80% личного состава. И это не говоря уже о том, что к тому времени Хельсинки может быть уже захвачен большевиками, которые в последнее время в своих действиях проявляют необычайную прыть. Поэтому необходимо любой ценой сохранить для финской армии коридор Таветти, Лапианранта и Матра, а иначе можно будет сразу складывать лапки и с честью идти на дно. А по-другому никак, потому что ситуация получится примерно такая же, как и у французов в 40-м году после успеха германского плана Гельб. План Гельб – кодовое название немецкого плана Блицкрига против стран современного Бенилюкса – Бельгии, Голландии, Люксембурга, а также Франции в 1940 году. Снимать с фронта части карельской оперативной группы и экстренно отправлять их под Виипури следовало начать еще тогда, когда стало ясно, что большевики прорвали фронт у станции Тереоки. Но этому помешала утрата управления карельской армией в целом после гибели в самом начале вражеского наступления командующего вместе со всем штабом. Такой приказ был отдан только 12 января. А даже с учетом частичной переброски войск по железной дороге, для этого требуется не менее 80 дней. Ему, Маннергейму, даже сложно представить, что будет, если большевики уже завтра закончат свою перегруппировку и ударят на север всей мощью своего кулака. Ведь между их передовыми позициями под Виипури и Лапианрантой всего 60 километров по дорогам и совсем небольшое количество усталых и потрепанных финских войск. Нет, он не вынесет позора поражения, а потому останется здесь, чтобы, если получится, спасти ситуацию, а если нет, то для того, чтобы героически погибнуть с оружием в руках и не видеть, как рушится независимая Финляндия, любимое детище второй половины его жизни.